Валентина Петровна, здравствуйте. Это все же вас беспокоит полковник службы безопасности Украины. Да помахуй, хулиганишь, чего тебе нужно, сука рваная? Валентина Петровна, вы будете вышлены в Чернобыль для выяснения операции провала... Да что нахуй я сказала? Пошли вы нахуй от меня, ёб твою мать, приебался, блядь, сука. Валентина Петровна, вам будет очередное звание... Очередное звание полковника службы безопасности Украины и денежное вознаграждение в $1 000 000. И еще, при одном условии, вы, это, смотрите, вы выясняете, блин,